Лори посмотрела на монитор, выдававший обзор затянутого дымом отверстия ущелья в 2 километрах сзади нее. Через микрофоны она слышала заглушенный грохот водопада. 3 вражеских робота и солдаты на скиммерах повыползали из щелей и ударялись в бегство. Тор позволил компьютеру снизить скорость шаттла до 1 метра в секунду. На экранах мостика грузовоз «Индивидуум» выглядел громадным. Как и большинство Т-кораблей, старый грузовоз был построен вокруг тончайшего кинжала центрального приводного сердечника. Ясные линии, однако, нарушались нагромождением грузовых модулей, коренастым округлым выступом экипажной секции, смещенной выпуклостью 2-го шаттла «Индивидуума», по-прежнему прикрепленного к корме грузового отсека, и зловещими бесформенными волдырями протонных пушек-лазеров, обеспечивающих метеоритную защиту корабля. Наметанным глазом Тор отыскивал признаки повреждения, но ничего не обнаружил. Стационарный двигатель, по-видимому, функционировал, хотя единственным признаком этого был магнитный поток, регистрируемый приборами шаттла. Тор вычислил траекторию так, чтобы держаться подальше от этих протонных пучков, которые, даже притягив 1/1000, могли убить. Далеко за кормой грузовоза красный диск Трелла выглядел сейчас как светлый серп, прилепившийся к черному кругу, который, казалось, пожирал звезду. Тор знал, что это искусственное затмение, вызываемое прыжковыми парусами индивидуума в 10 километрах за кормой. Из динамиков мостика вырвался индуцируемый полем фоновый шум, а затем раздался голос мужчины. «Шаттл на векторе 4-5. Снизьте скорость до 0,5 метра в секунду». Тор коснулся кнопки, введя поправку в компьютерную консоль. Последовал еще один почти незаметный толчок. При приближении он старался как можно меньше сообщаться с кораблем из страха что-нибудь выдать. Пока что не было никаких вызовов, никаких приказов изменить курс или поменять вектор. Палубный вахтенный грузовоза, должно быть, удовлетворился тем, что ему выдало СО. Последний лучик солнца поглотил черный прыжковый парус, и шаттл погрузился во мрак. Корпус грузовоза находился сейчас всего в нескольких сотнях метров, а обкутанный тенью, очерченный мерцанием и равномерным миганием бегущих огней. В центре экрана, помеченном крестиком, вспыхивал зеленый бакен в том месте, где распускались доковые люки для приема шаттла. Тор дотронулся до клавиши консоли, и на экране на фоне звезд появилась красная вспыхивающая точка, смещенная на 1 сторону экрана. Она означала местоположение Т-корабля дома Куриты, находившегося в 12 тысячах километров. По-прежнему не поступало никаких передач, никакого намека на то, что замечено что-то неладное. Он открыл внутреннюю коммуникационную связь. «Всему экипажу приготовиться. Я собираюсь сказать им, кто мы такие». Обычный экипаж грузовоза состоял из 15 человек. 3 из прежнего экипажа отправились с Тором на Трилван и погибли там. Это воспоминание по-прежнему мучило Тора. Он не знал, сколько человек экипажа из 12 оставшихся на борту индивидуума оцелели, хотя маловероятно, что всех их истребили. Самый большой вопрос – сколько охранников несут вахту на корабле? Тор даже не пытался гадать, хотя с 10 или 12 пассажирами на корабле будет довольно тесновато. Он скосился на экран, регистрировавший время. Было ровно 55 часов 30 минут, а справа от этих цифр уже набегали секунды. В космосе существовал ряд способов атаковать Т-корабль. Если он был без подкрепления, то шаттл мог занять несколько положений, откуда ему было удобно угрожать судну. За кормой прыжкового паруса, например, или вблизи от стационарных двигателей при условии, что защитные орудия нейтрализованы. Если шаттл откроет огонь по оружейным башням индивидуума, то военный корабль «Юнион» обнаружит радиацию и разнюхает, в чем дело. Даже если грузовоз вообще понесет какой-нибудь ущерб, будь то порванный парус или взорванный ракетный кокон, военный корабль обязательно расследует происшествие. Или в самом крайнем случае попытается вызвать грузовоз и узнать, что случилось. Тор приготовил такую атаку напоследок, если их инкогнито обнаружится, но пока что придерживался начального плана. Он знал, что один или больше корабельных офицеров встретят его в доковом шлюзе. Если он и его люди оперативно скрутят их всех, тогда им, возможно, удастся штурмовать корабль и захватить его раньше, чем вахтенный с индивидуума сумеет открыть пасть, чтобы позвать на помощь. Если караульный офицер будет бодрствовать, то у него хватит, по крайней мере, времени, чтобы послать сообщение на Трилван. Военный корабль, возможно, поймает прямую передачу, но пока два корабля по-настоящему не свяжутся на открытой частоте, вероятнее всего, что военный корабль не поймет сообщение. Потребуется чуть более 5,5 минут, чтобы сообщение достигло наземной антенны космодрома на Трилване. А оттуда сообщение мгновенно отправится на военный корабль. И через 5,5 минут оно будет на месте. Это была самая большая опасность, и лишь атака группы на антенну космодрома могла ее ликвидировать. Но в том случае, если герцог Ренол раскроет обман, Тора могут встретить с пушками наперевес. Компьютер произвел минутный корректировочный толчок. Мостик шаттла зазвенел от частых модуляций и глухого лязга магнитных кошек, цепляющих корпус, от доковых бортов, закрепляющих судно на якорной стоянке в корпусе грузовоза. «Причалились!» – объявил он по внутренней цепи. «Приготовиться! Посадочная партия! Главный корабельный шлюз!» Следующие несколько секунд должны быть решающими. Получив шифрованное сообщение Лори, Грейсон поднял спрятавшегося Беркута на ноги и начал двигаться вдоль оврага. Он направлялся к месту, где берег частично разрушился, образуя естественный скат из лощины прямо на ровную площадку к юго-западу от порта. Сам порт все еще скрывался в дыму, но наземная антенна высовывалась из тумана в 2 километрах от него. Постепенно вырисовывались остальные очертания. Сплюснутое блюдце контрольной башни, 4 параллельных ряда цистерн с жидким водородом чуть дальше к востоку, серые формы шаттлов и боевых роботов. Грейсон получил движущиеся радарные изображения, по крайней мере 8 из них, хотя непрекращающиеся радиоразряды искажали изображение и не давали четкости. Все роботы, казалось, двигались к северному концу поля. И ни один из них не находился ближе 2 километров. Было похоже на то, что план осуществлялся. По юго-западному периметру полз дымчатый туман, разгоняемый легким северным бризом. Беркут достиг ячеистой ограды у периметра порта и переступил через нее на железобетонное полотно. Впереди, в дыму, в полукилометре провыл военный скиммер на воздушной подушке, направляясь на север. Но не заметил Грейсона. Он рассчитывал на это. Хотя люди герцога знали, что 2 дня назад Грейсон увел от них Беркута, здесь все равно находилась рота боевых роботов. Любой случайный наблюдатель почти наверняка предположил бы, что испещренная боевыми шрамами машина, двигавшаяся по южному краю порта, своя. Полевые офицеры, которые решили бы иначе, были сейчас в замке за мониторами боевых коммуникаций, или находились на поле боя, сидя в кабинах своих боевых роботов и решая другие проблемы. Звуки нестихающего боя смещались на север. Если бы 3 роботам группы удалось продержаться до того, как Грейсон уничтожит антенну, он смог бы примкнуть к ним, атаковав силы синдиката драконов сзади. Используя внезапность и замешательство, им, вероятно, удастся добраться до ущелья и скрыться от врага. После этого группе надо через грохочущее ущелье подойти к заранее приготовленной посадочной площадке на берегу Мрачного моря. Если Тор сумел завладеть индивидуумом, один из шаттлов грузовоза встретит их у Бакена, который они планировали установить через 2 стандартных дня. Им придется бросить свои машины, чтобы пройти через ущелье. Потому что водопад разыгрался уже не на шутку, и путешествие водным путем невозможно. На непредвиденный случай своей смерти Грейсон от руки начертил карты, чтобы люди не заблудились по пути к северному выходу, а затем по иссеченной местности к морю. Очутившись на борту шаттла, они двинутся на индивидуум, а оттуда на ближайшую сторожевую заставу Федеративного Содружества. Те из группы, кто захочет остаться, могли прожить 30 стандартных дней, на запасах из шаттла, затем пробираться на скиммерах в Саргат, как только стемнеет. И там они станут ждать возвращения Грейсона с силами Федеративного Содружества, достаточными, чтобы раздавить интервентов Синдиката Драконов. Усилием воли Грейсон оторвался от размышлений о плане. Анализируя все в целом, он видел слишком много предположений, предпосылок и догадок, а также слишком много мелочей, которые могли свести весь план на нет. Он вспомнил еще одно правило Кая Гриффита. «Если что-то может не получиться, — говорил оружейный мастер, — оно и не получится. Пусть план твой будет прост, потому что на деле все будет намного сложнее, чем задумано». Грейсон не видел пути, как можно все еще больше упростить. С таким ничтожным числом боевых роботов только сложный план давал ему перспективы на выживание. Он дернул переключатель на консоли, и на уровне глаз на верхнем дисплее загорелись зеленое яблоко мишени и буквы. Грейсон поместил мачту антенны в прицельный кружок. Расстояние 850 метров. Затем произвел проверку орудий. Пушка все еще находилась в покое, но была полностью заряжена и готова к действию. Ракетометы, батареи РБД, встроенных в торс робота, и пара сдвоенных стволов РБД, установленных с каждой стороны головы, были наведены, заряжены и выдавали на дисплее ряд зеленых точек.